смеется Володя. «Ну вот, вообрази! Полиция вдруг станет искать меня или Вацика». «Как после 1 мая?» – догадываюсь я. «Вот именно. Полиция ищет Вацлава и Владимира, а их нет. Есть Борис и Станислав». «Это чтобы сбить их с толку, да?» – соображаю я. Но Володя не отвечает мне. И вообще я вдруг замечаю, что никто не помнит о моем присутствии, как если бы меня совсем не было в комнате. Лёля подошла к Володе, села на ручку его кресла. Володя поднял к ней голову и приложил ее руку к своей щеке. «Я понимаю. Я мешаю Володе и Лёле. Но тут я не обижаюсь. Тихонько на цыпочках я выскальзываю вон из комнаты. А они, наверное, даже не заметили этого». Между тем, в квартире бабушки и дедушки тоже предпраздничное волнение и суета. Бабушка и Бася Дубина с ног сбились в ожидании гостей. К вечерней пасхальной трапезе должны съехаться и сойтись все 7 сыновей. Кроме уже приехавших Тимы и Абраши, ждут еще дядю Ганю, врача-окулиста из Петербурга, и дядю Лазаря, студента-медика из Харькова. Да еще здешние сыновья – папа, Николай, Мирон и того 7. Бабушка священнодействует на кухне. Они с Басей трудятся над громадной пасхальной индейкой, готовят пасхальные сладости, тонко наструганную редьку в меду, медовые тестечки, маковники. И, как всегда, бабушка без умолку тараторит. «Такие дети, как у меня, Басенька! Так это искать и искать, и все равно не найдешь. Так уж лучше и не ищи. Конечно, вырастить 7 сыновей – это нелегкое дело. И не спорь, пожалуйста, Бася, это же каждый ребенок понимает. Наш домовладелец богатый ужасно. Так он всегда говорил нам, мне и старику: ну куда вам столько детей? Вы же бедные люди. Куда вы денетесь с таким оркестром? На свадьбах будете с ними играть, что ли? Чтобы они потом обходили всех гостей с тарелкой и собирали пятаки? Или, может, они будут ходить в праздник по домам, ряженые, представлять представление?» Бабушка тихонько смеется этим своим воспоминанием. Ее руки ловко и умело колдуют над пасхальной рыбой. «А вот и не оркестр, и не пятаки, и не ряженые. Конечно, намучились мы немало. В особенности каждый раз, как кого-нибудь из них сажали, не дай бог, в тюрьму. Не нравится мне эта мода, Бася, чтоб детей в тюрьму сажать. Вот не нравится и не нравится. Но что поделаешь, как у других, так и у нас. Бася, пустая голова, что ты делаешь с индюком? Что ты делаешь с индюком, я тебя спрашиваю? Это же не индюк, картина. С ним надо вежливо, а не хап-лап». Я сижу на низенькой табуреточке, наслаждаюсь бабушкиными сладостями и слушаю ее рассказы. «А все-таки, — продолжает бабушка, — я вам скажу, дорогие мои, детей надо иметь много, тогда они вырастут хорошие. Когда они знают, что куртку Якова должны еще носить после него Николай, а потом Мирон, а пальто и гамаши Гани должны еще служить Лазарю и мальчишкам, Тимки и Абрашки, так они растут скромные, без фанаберии, без баловства. Мои дети не гордые. Они учились и работали, и уроки давали, чтобы нам со стариком было легче тащить воз. И чуть только который-нибудь из них становится на ноги и начинает зарабатывать, сейчас он помогает младшим. А теперь, когда четверо из них уже вышли в люди,